Ты хочешь, чтобы мой предок продолжил свою службу? Ах, и правда. А Джосси солдат, группы Хиван у меня все еще нет. Ли Хюнсунг тяжело кивнул. Новостей о следующей группе нет. Перед уходом Дак Часси сказал, что они будут делать бонусный сценарий. Проклятие. Мы должны остановить их. Затем неясная тень зависла над ними в небе. Ли Джио испугалась, поняв, что это множество мелких насекомых. Айк. Их перемежали множество летающих монстров. Ли Гильюнг и Шин Йо Сунг закончили подготовку своей армии из зверей и насекомых. Ли Гильюнг сидел на напоминающем осу насекомом и махал рукой. Тем временем катастрофы добрались до замка и начали разрушать стены. «Они идут», — напряженным голосом произнес Ли Хюнсунг. Полноценная осада началась. «Ду-ду-ду-ду-ду-ду». Раздавались звуки стрельбы гонопилду с одной стороны, с другой же звучали крики маленьких людей. «Сражайтесь за Веронику». Голоса резонировали, отражаясь от стен замка, который постепенно разрушался катастрофами. Теперь термин «катастрофа» идеально подходил для этих существ. «Был бы я таким же, реши стать катастрофой», Ли Джио вспомнила слова Кима Дакча и прикусила губу. Ответ был все еще неизвестен. Группа держалась лучше, чем казалось изначально. Тут был Гонпилду со своими пушками и Ли Хюнсунг с сокрушением Великой Горы, и эта парочка весьма эффективно могла атаковать катастрофы. Большое количество насекомых и монстров также выигрывало немало времени. Так они могли отстоять замок. Так думала Ли Джио, пока черные тучи не закрыли глаза. Что это? Ли Джио не верила своим глазам. Король катастроф получил усиление за счет сценария. Некоторые вероятностные ограничения сняты для созвездия восьмиглавый суверен безумия. Да как нам это победить? Что-то размером с огромную крепость приближалось к ним. У него было 8 голов и хвост. А Джосси, давай быстрее, закричала Ли Джио про себя. Мы покинули территорию Киргиоза и двинулись через скалистую местность к равнинам. Я думаю, что восьмиглавый суверен уже начал действовать. Я не чувствую его зова в этой области, сказала Аскарен. Рен Си, с тобой все хорошо, я могу в какой-то степени сопротивляться зову благодаря спонсору. Но вот воплощения с слабыми спонсорами уже устремились к равнинам. В случае абсолютного трона интенсивность зова различалась в зависимости от расстояния. В звездном потоке не было ничего абсолютного, даже если в названии предмета есть слово «абсолютный». По пути мы нашли тела маленьких людей. Не все в Японии решили стать катастрофами, сказала печально выглядящая Аскарен. Я знаю, я читал оригинал, поэтому прекрасно это знал. Встретить тут можно было лишь Аскарен, ведь остальные, ставшие маленькими людьми, японцы либо мертвы, либо прячутся. Честно говоря, я не думаю, что ставшие катастрофами японцы плохие. Они просто обычные люди. В романе часть корейских воплощений тоже решили стать катастрофами. Это был нормальный выбор обычных людей. Хан Саюнг меня поддержала. Я, к примеру, не особо хотела стать маленьким человеком. Да и Ким Дакча это сделал не для их защиты. Слова Хан Саюнг были резкими. Созвездие маленькой планеты смотрит на вас обиженными глазами не имело значения. За маленьких ты людей или за катастрофы. Это было попросту зрелищное сражение. Люди слишком вжились в роли и забыли этот факт. Они продали жизнь ради монет. И в дальнейшем эти монеты будут потрачены на покупку других историй. Наверное, люди всегда жили так. Тут огромная аура появилась на скалистой территории. Это произошло довольно далеко, но я почувствовал ее и отсюда. Киргиоз заметил. Поторопитесь. Я убежал. И это после просьбы научить меня технике. Я точно пострадаю, если попадусь. Мы уже по равнинам бежали к Веронике. Во время бега Аскарен постоянно оглядывалась назад. Хан Саюнг взглянула на нее и спросила. Жалеешь? А, нет. Не находишь это странным? Вероятно, это был первый раз, когда ты встретилась с персонажем, которого встретила. Да, к тому же он привлекательный. Я не упоминал это раньше, но Киргиоз был красив. В путях выживания красивых людей часто описывали как сравнимых с Ю Джон Хьюком, и это отлично описывало Киргиоза. Проблема была в росте и характере. И каково это было, видеть человека, которого ты создала, дышащего и говорящего. Если бы автор путей выживания еще был где-то жив, почувствовал бы он нечто подобное при виде Ю Джон Хьюка. Аскарен обратилась ко мне. Ах да, Дак Часси, у меня вопрос. Да, как ты получил благосклонность Киргиоза? Благосклонность? Мне показалось, что Киргиоз симпатизирует Дак Часси. А, Киргиоз злится, когда ему кто-то нравится. Созвездие демоноподобный огненный судья слушает это напомнило мне о том, что Киргиос относился ко мне довольно хорошо, хоть у меня и не было таланта, и хоть он ругался все время, да к часи. После слов Рен я вновь посмотрел вперед и мое лицо сразу посмурнело, как и у девушек. Темный дым поднимался в том направлении. Примерно там находился замок Вероника. Переглянувшись, мы побежали вперед. Вскоре после этого мы стали свидетелями поля битвы у замка Вероника. Там хватало тел погибших монстров и растоптанных трупов маленьких людей. Я также видел порядочное количество людей с расплющенными головами. Возможно, это была работа Ли Хюнсунга. Стоило нам продвинуться вперед, и мы увидели, что трупов маленьких людей стало больше, а вот японских воплощений – меньше. Нет, я не мог опоздать. Вскоре, через некоторое время мы стали свидетелями ужасной сцены позади разрушенного замка. Ду-ду-ду-ду-ду. Пушки Гонапилду вовсю стреляли. К счастью, все члены группы были в безопасности. Ли Хюнсунг был тяжело ранен, а Ли Джио и дети были истощены, но не пострадали. Однако это все еще было опасно. Они сражались. Безумие. Хан Саюнг крикнула и отступила ко мне. А-а-а. Изуми. Аскарен застонала от боли, после чего упала, схватившись за виски. 20 японцев были объединены вокруг одного существа. За телом человека с почерневшими зрачками была видна тень огромного монстра, закрывающего все небо. Голова и хвост напоминали кроваво-красные желоба. Король катастроф был весьма обтекаемой формы. Внезапно одна голова наклонилась к ближайшему маленькому человеку. Тот побледнел от ужаса, и змея улыбнулась ему. Раздался хруст, и от маленького человека осталась лишь нижняя половина тела. «Спаси меня, спаси!» Плоть маленького человека всосалась в пасть красной змеи. Никто не мог остановить это. Все маленькие люди, включая мою группу, стояли как манекены, наблюдая за происходящим. Я запоздало понял, моя группа жива не потому, что они боролись. Да, стрельба продолжалась, но это была не попытка уничтожить врагов, а так отчаяние. То же самое было с Ли Хюнсунгом, Ли Джио и другими. Они были живы лишь по одной причине, они были пищей. Каждый раз стоило пасти сомкнуться, несколько маленьких людей исчезали в ней. Созвездие маленькой планеты борется с болью. Созвездие маленькой планеты кричит дерьмо, что это, черт возьми, пробормотала Хан Саюнг. Один из трех великих злодеев Японии, отец Шутиндаджи, мифического монстра, контролирующего наводнение. Этим монстром был восьмиглавый суверен, Ямато но Орати, наверное, меня бы разорвало на части во время сражения с ним. Не сражайтесь, у нас нет и шанса на победу, пробормотала Аскарен. А завороженная Хан Саюнг схватила меня за руку. «Ким Дакча, мы ведь не будем бороться с ним, давай убежим». «Давай», я не ответил. Гигантская голова вновь схватила маленьких людей. Это было естественным движением, словно тот ловил рыбу из аквариума. Хан Саюнг продолжала убежать меня. «Еще не поздно, мы можем спасти детей. Быстро хватай их и беги, Квадудук. А, они все умрут». Я покачал головой. «Давайте подождем еще немного. Если я начну действовать сейчас, он действовать не начнет. Еще немного». Затем голова змеи направилась к Ли Джио. «Черт!» Я рефлекторно встал и рванул на помощь. Но голова змеи двигалась слишком быстро. В этот момент что-то начало двигаться быстрее меня. Одна из голов змеи упала на землю под мучительные завывания. Облако пыли поднялось, но все еще можно было увидеть человека, стоящего над отрубленной головой. Он посмотрел на меня с характерно холодным выражением лица. «Ким Дакча, ох и почему он всегда опаздывает?» Я улыбнулся ему. «Ты опоздал, Ю Джан Хьюк. Он стал маленьким человеком, как и я, но от него все еще чувствовалась сильная энергия. Он держал в руках фиолетовый глянцевый декоративный нож. Как и ожидалось, он его получил. Мы смотрели друг на друга без слов, после чего одновременно повернулись к катастрофе. Созвездие восьмиглавый суверен продемонстрировал свое желание убить вас. Мы помешали приему пищи Ямато но Орочи, и его тело начало увеличиваться. Держись от него подальше, Ким Дакча. Я его поймаю. Нет, не в этот раз. Я подошел к Ю Джан Хьюк. Эксклюзивный навык закладка доступен для активации. Я чувствовал сильную белую энергию, кипящую в моем сердце. На этот раз, это должен сделать я. В этом сценарии я собирался нарушить принцип отсутствия убийств, который я до этого поддерживал. Глава 25. Те, кто столкнулся с Богом. 4. Ю Джан Хьюк посмотрел на меня и сказал: «Это попросту неразумно с твоими навыками». И тут появились сообщения. Созвездия, которые ненавидят корейский полуостров, демонстрируют свою ненависть. Созвездия, которые ненавидят насилие и резню, сходит с ума созвездие, которые ненавидят корейский полуостров, жаждут вашей смерти. Я посмотрел на японские воплощения. Их спонсоры были мне знакомы. Они вошли на канал Бихьюнга и довели мою знакомую до смерти. Я дал обещание, поэтому я должен поймать его. Обещание. Первым обещанием было убийство того Доккэби, вторым – оживление ее, и, наконец, третье. Вот оно. Я обещал отомстить созвездиям, которые убили ее. Ю Джан Хьюк, видимо, понял, о ком я. Наверное, только он мог меня понять. После чего ответил: «Я не могу уступить тебе из-за этого. Этот ублюдок действительно не понимает». Мы начали действовать сразу после конца диалога. Место, где мы только что стояли, было пробито, а гигантские змеиные головы уставились на меня. Созвездие восьмиглавый суверен разъярено. Это было страшнейшее из возможных присутствий. Не тело, а тень созвездия. Это раскрывало большую часть сил созвездия, при этом не особо нарушая вероятность. Такова уж была сила повествовательного уровня созвездий. Противник, с которым я бы никогда не хотел сталкиваться. Ямато но Эроти. Он был известен как злой дух в древней японской мифологии. Есть только один способ справиться с ним на данный момент. Взглянув на меч Ю Джон Хьюка, я сказал: «Ты раздобыл Тацука но Цуруги». В оригинальной третьей регрессии Ю Джан Хьюк не добывал этот меч. Вероятно, все потому, что Ю Джан Хьюк стал сильнее в этот раз. Ю Джан Хьюк слегка удивился. «Ты знаешь этот меч?» «Я знаю. Он знаменит. Тацука но Цуруги». Это был меч, используемый Сусана для победы над Ямато но Эроти. Другими словами, именно этот меч однажды его одолел. Это было словно Гюбай Кайта. История поражения была роковой для всех исторических существ. Восемь голов рыдали кровавыми слезами. Дерзкие черви. Сумасшедший, он говорит настоящим голосом. Эксклюзивный навык. Четвертая стена активирована на полную мощность. Лишь эта пара слов опустошила территорию. Большая часть маленьких людей попросту умерли от взрыва внутренних органов. Ли Джио и Ли Гильюнг тоже рухнули, кашляя кровью. Даже катастрофы обливались кровью после этих слов. Разумеется, у меня была стена, а у ментального барьера Ю Джон Хьюка был высокий уровень, поэтому мы могли выдержать это. «Ты плохо разговариваешь, поэтому заткнись», – провоцировал я его. В любом случае змей больше не использовал свой настоящий голос. Разрешения на подобное у него не было, а подобные действия истощали имеющуюся вероятность. Этим я лишь больше его распылил, вынуждая действовать. Восемь голов одновременно дыхнули огнем, превращая территорию в аналог печи. Мы быстро укрылись за стеной. Первым действовать начал Ю Джон Хьюк. Персонаж Ю Джан Хьюк использовал трансформация гигантского тела Ур. 2. Как и ожидалось, он также овладел этим навыком. Я думал, что тоже должен овладеть этим навыком. Тело Ю Джон Хьюка распухло, и он прыгнул в атаку. Эта техника позволяла временно высвободить скрытую силу тела, подражая силе гигантов. За пару мгновений боевая мощь Ю Джон Хьюка стала больше, чем у него же до превращения в маленького человека. Проблема заключалась в том, что навык работал лишь несколько минут. Мощь разделения небес наполнила Тацука но Цуруги. Ю Джан Хьюк оторвался от стены и бросился вперед. Разделение небес достигло идеального состояния, вырываясь из эфирного клинка. Разрывающий небеса меч. Исчезновение. Разделяющее небеса опустошение. Вспышка света, исходившая из меча Ю Джон Хьюка, разделилась на десятки ветвей и ударила. Ужасная черная кровь потекла из ран, нанесенных Тацука но Цуруги, после чего одна из восьми голов начала гнить. Это был единственный меч, который мог убить Ямато но Эроти. Ю Джан Хьюк не был созвездием, поэтому трансформация арены не произошла. Тем не менее было очевидно, что меч был эффективен. Созвездие восьмиглавый суверен воет, одна голова была отрублена, но Ямато но Эроти все еще не пострадал. Для подобного требуется отрезать все восемь голов. Без колебаний Ю Джан Хьюк прыгнул ко второй голове. Битва была настолько великолепна, что никто не мог ее прервать. Было весьма удивительно наблюдать, как Ю Джан Хьюк зигзагообразно избегал головы и хвоста. Главный герой носил такое звание не просто так. Хоть он более 100 раз умер в путях выживания. Как говорил ранее, этот мир был ужасен. Ким Докча, ты собираешься просто смотреть? Разве ты не говорил, что хочешь одолеть его? Ю Джан Хьюк за пару мгновений избавился от трех голов и, задыхаясь, крикнул мне эти слова. Неужели он выдыхается? Я улыбнулся и ответил: «А, я говорил, что нанесу последний удар, сволочь». Я берег свою выносливость и ждал. Время еще не наступило. А вот Ю Джан Хьюк выжимал из себя все соки, торопясь поразить головы. В процессе отрезания четвертой головы трансформация гигантского тела закончилась. Пламя и яд тут же вырвались изо ртов змей. Юджан Хьюк уверенно увернулся, но вот удара хвостом избежать не смог. Персонаж Юджан Хьюк использовал сильную самооборону Ур. 9 его коснулся лишь кончик хвоста, но Юджан Хьюк улетел в стену замка. Весь окровавленный он кое-как вылез из клубов пыли. «Ким Дакча, твоя помощь, я сейчас начну действовать, идиот, ты не сможешь справиться в одиночку, отступай и потом ты хорошо поработал, теперь наблюдай». В момент, когда оставшиеся 4 головы скрестили свои взгляды на мне, я поднял Тацука но Цуруги и побежал на монстра. Закладка 5 активирована, время активации, 3 минуты. Ваше понимание персонажа слабое, поэтому активируется только часть навыков персонажа, все нормально, все до сих пор хорошо. Этот навык может использовать только маленький человек, ваша текущая конфигурация тела походит на подобную физическую форму, мне все равно нужен лишь один навык. Уровень персонажа слишком высок, чтобы вы могли полностью воспользоваться его навыком. Уровень активированного навыка принудительно корректируется, эксклюзивный навык электрификация Ур. 10 активирован, величина сознания определяет степень существования, позволяя мельчайшему существу видеть величайшую вселенную. Фраза, сказанная Киргизом в путях выживания, пролетела в моей голове, и поток магической силы вокруг меня изменился. Вскоре она преобразовалась в частицы и электроны, которые от сильного резонирования друг с другом начали дрожать. Это начало существования, поэтому наименьшие – это величайшие. Что-то глубоко в моем разуме хлопнуло. Возможно, это было нечто вроде крутейшего большого взрыва. Открыв глаза, я увидел, что мое тело покрыто сине-белыми молниями. Словно я сам стал молнией. Грозная сила извивалась внутри меня. Мне казалось, что я могу сделать что угодно. Если я захочу прорвать небесную гладь, я смогу это. Захочу разделить море, спокойно так и сделаю. А если мне захочется отрезать голову этой змеи, отрежу, не заморачиваясь. Стоило мне сделать шаг, как раздался рев. Затем второй шаг, и вот я уже около шеи змеи. Третий, раздается звук разрывающий пространство белой молнии, а четвертый, я прошел мимо Арати, оставив после себя бурю. Мои ноги были повреждены молнией, а из носа и рта текла кровь. Мое тело дрожало, будто меня ударило током. Оглянувшись, я увидел 3 змеиные головы, падающие на землю. Выпив зелье восстановления магической силы, я заметил, что опухоль на руке прошла. Созвездие 8-главый суверен шокировано вашим мастерством владения мечом. За мгновение у Эрати осталась одна голова, и он дрожал от боли. Созвездие 8-главый суверен ставит под сомнение справедливость сценария. Я громко рассмеялся. Ты поднимаешь вопрос справедливости? Продолжительность электрификации составляла всего 3 минуты, но сейчас мое тело не могло сделать больше 3 шагов, а значит, мне требовалось убить его в 3 этапа. Искры заполнили воздух, после чего вновь раздался этот чертов голос. «Боже, человек благородной крови выглядит столь некрасиво. Я ожидал, что услышу этот голос». Промежуточный Дакпэй беганул, смотрел вниз на поле боя. «Ах, действительно, я не могу просто на это смотреть. Это большая проблема». Хоть он так и говорил, но кажется, вмешиваться не особо желал. Созвездие 8-главый суверен гневно кричит: «ХММ, ты не можешь требовать невозможного. Если ты еще не заметил, твой запас вероятности в этом сценарии израсходован. Они не могут дать тебе больше силы». Рев Ямато но Эрати был слышен во всех уголках мирной земли. Наверное, это было первым унижением Ямато но Эрати за все время его существования как повествовательное созвездие. Кто-то наслаждался зрелищем, а теперь этим зрелищем был он, и это чертовски злило. Хоть у него и была лишь одна голова, но сила Эрати возрастала. «Защитите короля!» Растерянные японские воплощения рванули вперед. Это была сила абсолютного трона. Я услышал сообщение от Дакпэй Бионги в моей голове. «Дедакчаси, канал вот-вот лопнет. Я заблокирую косвенные сообщения на некоторое время. Сейчас я использовал силы Киргиоза, поэтому за мной наблюдали все виды созвездий». «Стоп!» Члены моей группы пришли в себя и побежали в атаку, пытаясь остановить катастрофы. Ли Хюн Сунг едва поднял свое окровавленное тело, в то время как Гон Пилду поддерживал их выстрелами. Тем временем Ямато но Эрати готовился к окончательному изменению. «Нет, минуточку. Эй, созвездие, что ты делаешь?» Вокруг тела Изуми, воплощения Ямато но Эрати, начали появляться странные завихрения. Это был показатель вероятностного шторма. Дакпэйби панически закричал: «Сюда, возвращайтесь!» бюро. Это срочно. Это было настоящей катастрофой, и все ради того, чтобы не проиграть мне. Дакпэйби запоздало пытался управлять системой, но, к сожалению, было уже слишком поздно. Великий чертог появился в небе. Я понял, что Эрати пересек черту. Он даже позаимствовал вероятность той твари, что даровала силы абсолютному трону. А-а-а-а. Все затаили дыхание, глядя на небо. Кто-то вмешался в систему сценариев. Из великого чертога рвались наружу беспокойные ощущения. Хаос, расстройство, пустота. Это было источником всего возможного страха. И эта тварь давала вероятность Ямато Ноэрати. Тень, оставшаяся с одной головой змеи, начала увеличиваться из-за повышенной вероятности. Он становился все больше и больше. И он так и собирался расти, пока не покроет замок и всю планету. Измерение меч. Все существа, воплощения или маленькие люди, рухнули на землю и застонали, кашляя кровью. Страшное давление даже влияло на мое тело. Меня буквально вжало в коленопреклонное положение к земле. Все стало только хуже. Обычные человечешки идут против великих звезд. Я буквально на уровне инстинктов осознал. Я просто не мог победить, даже с помощью электрификации. На своем уровне я не мог победить даже ценой жизни. Тем не менее я засмеялся. Ты только что совершил худшую ошибку. Звездный поток был в балансе. Если кто-то уничтожает вероятность, кто-то другой ее получает. И так баланс будет сохраняться. В быстром темпе вдалеке выросла страшная аура. Это был не Ямато Ноэрати, не неизвестный бог из великого чертога. Однако игнорировать это высокомерное существо никто не мог. С каких пор бог из другого мира смеет вмешиваться в сценарий? Он был абсолютным существом, рожденным на этой планете. Не вмешивайтесь в дела этой планеты, если не хотите столкнуться со мной там, где моя история началась. Белая чистота, Киргиос Радгрейм, изыди, монстр этого мира. За летящим к небу Киргиосом тянулась молния. Это была мощная сила, которая могла сравниться с повествовательным созвездием. Киргиос раскрыл свою истинную мощь и пробил щупальце, насильно закрыв вход в великий чертог. После чего сила Эрати начала падать. Это ахах, ты. Я не пропустил этот момент и использовал оставшиеся 3 шага. Вся магическая сила моего тела текла в Тацука но Цуруги. После чего я увидел воплощение Ямато Ноэрати, улыбающегося мне. На его лице явно читалась радость от долгожданного освобождения. Убить одного человека ради спасения других. Мой эгоистичный клинок сделал взмах и что-то покатилось по земле. Вы убили человека, вы были лишены титула короля бессмертия и созвездия Ямато Ноэрати на мгновение затухло от сильного удара. Раздался ужасный крик и тень созвездия начала рассыпаться в пепел. Невероятный подвиг был совершен, вы первый поохотились на короля катастроф. Сценарий «Король катастроф» закончился нереальным образом. Вы создали несуществующую историю в связи с невозможной концовкой. Все доктора Бесиульского и Токийского куполов начинают экстренное совещание. Я посмотрел на созвездия, сияющие в небе. Все они не знали. Именно так чувствовал себя человек, что долго и тяжело бежал, дабы добраться до отправной точки. Поздравляем! Звездный поток признал ваши достижения. Вы создали в общей сложности 4 истории. Конец 6-го сценария. Я, наконец, добрался до отправной точки, из которой я мог прийти к нужному мне финишу. Создайте свою последнюю историю, дабы стать созвездием. Глава 26. Уничтожитель сценариев. 1. 200 000 монет получено в качестве награды за ваши достижения. В настоящее время обсуждается награда для основных участников после смерти Изуми, воплощение Ямато Ноэрати. Японцы сразу же сдались. Крах абсолютного трона ослабил контролирующую их силу, поэтому то тут, то там находились люди, не потворствующие катастрофам. Спасибо, Ким Дакча. Я узнал лицо говорящего. Меня приветствовал один из японцев, которых посетил Юджан Хьюк, примерно, как я нашел Аскурен. Я кивнул и поприветствовал говорящего. Кизуки Хироши, ты меня знаешь? Ты получил Тацука но Цуруги в скрытом сценарии. Хох, именно так. Похоже, ты слышал об этом от Юджан Хьюка. Разумеется, я не слышал этого от Юджан Хьюка. Я знал об этом благодаря роману. Если я правильно помню, спонсор этого человека был связан с мифами о Сусана и Ямато Ноэрати. Тебе удалось убить 8-главого суверена. Благодаря тебе многое решилось. Я обязательно отплачу тебе за твою доброту. Кизуки возглавил оставшихся японцев и исчез. Японцы, решившие стать катастрофами, воспользовались тем фактом, что не умрут даже при неудачном сценарии. Изуми был воплощением Ямато Ноэрати, но Кизуки также был могущественным и умным воплощением. Он сможет спокойно руководить воплощениями после возвращения в Токийский купол. Созвездие, рожденное морем и штормом, продемонстрировало свой псевдоним созвездию Змей Руб. Вы очень понравились созвездием Змей Руб был Сусанаа, первоначальный владелец предмета ССС ранга Тацука но Цуруги. Я взгляну на Тацука но Цуруги, который возвращал Ю Джонхюку. Он был сильно поврежден. Было не странно, что он, как говорилось, сломался после убийства Ямато но Эрати. Ю Джонхюк уставился на меня и членов группы, которые уснули после съеденной жизненной силы Лиса Эллин. Ох, я думала, что на этот раз точно умру. Ли Джио покачала головой и подняла ее после пробуждения. А все было из-за истинного голоса Ямато но Эрати. Нет, что это вообще было? Я только услышала несколько слов. У меня не было таких ощущений с того раза, как командир совершил неожиданный визит. Ли Хюн Сунг будто бы разом продрог после того, как услышал за собой голос. Похоже, ты выжил, Ли Хюн Сунг. Ю Джан Хьюк Си, я сказал тебе следовать за моей группой. Почему ты не послушал это? Ли Хюн Сунг задрожал и глянул в мою сторону. Это было лицо просящего вмешаться, вот только я не мог. Ю Джан Хьюк некоторое время смотрел на Ли Хюн Сунга, после чего отвернулся от Джосси. Оглянувшись, я увидел, как Шин Йо Сунг хватается за меня. Она смотрела на меня так, словно хотела, чтобы я взял ее на руки. Я слегка похлопал Шин Йо Сунг по спине. Было трудно, отлично вышло. У вас хорошо получилось. Я хотел сказать что-то поубедительнее, но это единственное, что раздалось из моих уст. Шин Йо Сунг покачала головой, не выворачиваясь из моих рук. Хён, это было не так уж и сложно. Перебил Ли Глюнг и оттолкнул Шин Йо Сунг из моих рук. Несмотря на споры, двое детей, казалось бы, были давно знакомы друг с другом. Как и ожидалось, детям понимать друг друга было проще всего. Стоило оставить эту парочку вдвоем. Вы популярны среди детей. Я посмотрел на обратившегося ко мне маленького человека. Его звали Гелеми. Вечером будет королевский банкет. Замок почти разрушился, поэтому особо мы не развернемся, но я хотел бы пригласить вас поучаствовать. Я посмотрел на небо. Время, оставшееся до конца сценария. 27 дней катастрофы отказались от сценария, поэтому шестой сценарий планируется закончить досрочно. Это может занять некоторое время из-за разбросанных по всему миру катастроф. Но стоит Хироши обойти всю мирную землю и сценарий закончится автоматически. Банкет. Развлекаться и пить? Хм, а возможно ли? Я понимаю. Мы поприсутствуем. Похоже, ты любишь выпивать. Но увидеть это в свете происходящего было трудновато. Я вывозил много дистиллированного алкоголя, оставшегося на складе с помощью Гиллиме. В напитках мирной земли было низкое содержание алкоголя, поэтому мне нужно было много для приготовления напитка, который я хотел. Созвездие Змей Руб заинтересован вашим пивоварением. Я налил алкоголь в ведро размером с человека, добавил все ингредиенты и начал размешивать. Восьмая голова восьмиглавого суверена, седьмой хвост восьмиглавого суверена – это были останки побежденного Ямато но Эрати. Правда, они были лишь фрагментами, а не нормальной плотью, ведь истинное тело змея так и не появилось. Тем не менее, в них содержалась часть силы созвездия. Лишь Ю Джан Хьюк понял смысл моих действий. Ты знаешь и об этом скрытом куске. Разве я не пророк? Теперь дай мне свой меч. Ю Джан Хьюк знал, что я собираюсь сделать, и послушно подал свой меч. Я бросил Тацука но Цуруги, полученный от Ю Джон Хьюка, в алкоголь. Первоначально этого не должно было произойти, но я схитрил. Тацука но Цуруги растаял в спирте. Две истории придают смысл вашим действиям. Повествования о восьмиглавом суверене и Змей Рубе были объединены. Некоторые части истории повреждены из-за неправильной передачи. Это разочаровывало, но сделать я ничего не мог. Повествование об Амино Муракума но Цуруги повторено. Согласно истории, этот меч вышел из хвоста пьяного Ямато но Эрати. Тем не менее, его можно было создать таким образом. В любом случае, мне просто нужно было пить. Ли Джио с сомнением спросила: почему ты бросил меч в драгоценный алкоголь? Жди и смотри. Мгновение спустя из алкоголя начала расползаться странная аура, а там уже из него вылетел меч, окруженный чистой белой светящейся энергией. Звездная реликвия, небесный меч собирающихся облаков, появилась. Собственно, как и ожидалось. Тем не менее, ничего плохого в подобном методе из путей выживания не было. Ю Джан Хьюк протянул руку. Это мое. Хей. Мы справились с ним вместе. Я справился с ним один. Я бы, конечно, поспорил, Но уж больно серьезный взгляд был у Ю Джон Хьюка в этот раз. Этот сукин сын. Я, конечно, охотился не за самой реликвией, но то, что ее забрали прямо у меня из-под носа, было попросту неприятно. Я не мог сейчас бороться с ним, поэтому отказался от меча. Звездная реликвия меч Травокас появилась. Теперь из алкоголя вырвался нож. В моей и краткой голове резко появилось содержание путей выживания. Имена рождаются по ходу повествования, а уже то воспроизводит их в реальности. В мире звездного потока у Амино Муракума Ноцуруги было в общей сложности 5 имен. Другими словами, это не один меч. Я запоздал и осознал. Имя этого меча использовалось как минимум для 5 клинков. Другими словами, в путях выживания появился лишь один меч. Я быстро схватил нож. Тогда это мое. Есть жалобы? Это. Ю Джан Хьюк уставился на меня с прищуром, после чего отвернулся. Делай что хочешь. Я про себя вздохнул с облегчением. Я был удовлетворен добытым ножом. Второй меч, меч Травокас. В нем была сила убийцы драконов, так что с ним я мог не опасаться огромных ящеров, с которыми мог столкнуться в будущем. Стоящая в стороне Ли Джио надулась. Мелочные мужики получили мечи. Ли Джио немного игриво надулась, после чего сунулась в ведро с алкоголем. Мы можем уже начать его пить, запах слишком хорош, ты несовершеннолетняя. И ведь это была не только Ли Джио. Люди стекались к золотистому алкоголю. Все будто бы резко поняли, что чертовски хотят выпить. Впрочем, их опьянял один запах. Пейте все. Стоило мне разрешить, как тут же началась пьянка. Ох, как оно может иметь такой вкус. Божественный напиток. Люди пили золотой алкоголь и восклицали от радости. Он был загущен магической силой созвездия, поэтому, разумеется, у него был отличный вкус. Фактически содержание алкоголя было незначительным, но его эффект увеличивал характеристики. «Ты не пьешь?» – спросил я Ю Джон Хьюка. Присмотревшись, я увидел, что Ю Джан Хьюк готовит для себя. Он нарезал и жарил мясо и овощи. Это была вечеринка на открытом воздухе, поэтому маленькие люди привезли множество продуктов. Тем не менее, готовящий Ю Джан Хьюк, я не употребляю ничего, сделанного не моими руками. Холодным тоном ответил Ю Джан Хьюк. Опасаешься отравиться? Это просто невкусно. И насколько вкусную еду ты можешь приготовить? Начал говорить я, но тут мне удалось съесть кусок приготовленного Ю Джан Хьюком. Тогда, нет, что это было? Лисья Лва, активно помогающая Ю Джан Хьюку, улыбнулась и спросила. Вкусно? Да, это было чертовски вкусно. Серьезно, вкусно. Нет, это было лучшее блюдо, что я когда-либо ел. Что это был за вертел с мясом? Одна сторона невыразительного рта Ю Джон Хьюка изогнулась. Черт, даже при условии, что он регрессор, откуда такая хорошая готовка? Что-то пробормотав, я отошел, услышав нечто похожее на музыкальный инструмент. Это была отличная музыка, которая была спокойной и глубокой. Следуя за звуком, я увидел фигуру, сидящую на вершине замка. Это был маленький человек, столь же красивый, как и Ю Джан Хьюк. Это был Киргиос Радгрейм. Он сидел на выступе и играл на альте, глядя на далекое небо. Это была нежная и иногда грустная мелодия. Она была наполнена слабым желанием. Шумная толпа понемногу стала затихать, желая послушать музыку. Разгоряченность толпы остывала. Вначале у кого-то покраснели глаза, после чего несколько человек разрыдались. Это оказалось заразным, и вскоре все плакали. Словно все они держали все внутри себя и тут, наконец, решили расплакаться. Жители Мирной Земли также пережили сценарий. Эта музыка утешала их. Я выпил немного алкоголя, слушая мелодию. Затем Маскарен подошла ко мне. Она не присоединилась к японской группе. Я спросил ее. «Рен Си, ты видела Хан Саюнг?» «А». Я рассказала ей несколько сеттингов и тут она вдруг сказала, что ей нужно куда-то идти. «Ясно». Кажется, она ушла пройти скрытый сценарий. Эта девушка. Звук альта распространился по разрушенному замку, и я внезапно вспомнил кое-что, увидев лицо Аскирен. Человек, увидевший конец долгого сна, мог сделать такое лицо. Я думал, что могу, наконец, спросить, как себя чувствуешь? Странно. Она на секунду замешкалась. Думаю, мне не следовало сдаваться. Я сразу понял, о чем она. Она облизнула губы, прежде чем открыть рот, разрывая влажную пленку на ее рту. Кто мог подумать о таком при прочтении моей манги? Кто-то очевидно смог. Аскарен грустно улыбнулась и посмотрела на свои руки. По ее покрасневшим щекам можно было понять, что она порядочно выпила. У меня внезапно возникла мысль. Наверное, я не являюсь частью мира, что кто-то нарисовал. Выждав мгновение, Я сказал, возможно, этот мир не имеет значения, а есть история, которую я хотел услышать ранее. Я заметил, что Аскарен не поняла, о чем я, и немного объяснил. А электронное письмо пришло вскоре после окончания моей работы. Они хотели позаимствовать сеттинг моей манги, сказал Аскарен. Я был немного удивлен ее словами. В путях выживания такого не было. Позаимствовать сеттинг, да, тогда я об этом особо не задумывалась, но произошедшие после. Ты помнишь точные детали, например, адрес электронной почты или... Стоило мне ответить на письмо, как все связанное с этим было стерто. Так что подробный адрес, ясно. Аскарен услышала что-то в моем голосе и ей, видимо, стало меня жаль. Поколебавшись, она добавила, это, ХМ, я не уверена, но кажется, адрес начинался с Т. Т, я слегка ошеломленно рефлекторно спросил, возможно, это был ТЛС-123, глава 26, уничтожитель сценариев, 2. ТЛС-123 это был почтовый ящик автора путей выживания. Глаза Аскарен расширились. ТЛС-123, я продолжил давить. Ты помнишь? Помню, что это? Аскарен моргнула, и ее глаза на мгновение разошлись в стороны. Слабые искры появились вокруг ее тела. А, я шокированно спросил, что ты только что сказала? А, слова, которые ты только что сказала, что ты имеешь в виду? Что я? На лице Аскарен было буквально написано, что она ничего не сказала. Меня охватило пугающее предчувствие. Я тихонько активировал список персонажей. Эксклюзивный навык список персонажей активирован плюс информация о персонаже имя. Аскарен возраст. 31 год созвездие спонсор. Мастер Нитен Митерю. Характерный признак. Создатель мирной земли. Легенда. Мангака. Редкий. Эксклюзивные навыки. Киндаур. 7. Наконечник черной ручки Ур. 4. Правдоподобные достоинства и законы Ур. 5. Стимуляция воображения Ур. 4. Стигма. Нитен Митерю Ур. 3. Общая статистика. Выносливость Ур. 55. В настоящий момент Ур. 17. Сила Ур. 55. В настоящий момент Ур. 17. Ловкость Ур. 49. В настоящий момент Ур. 11. Магическая сила Ур. 54. В настоящий момент Ур. 16. Общая оценка. В настоящее время проводится комплексная оценка. Плюс собственно, как и в путях выживания, эта женщина была создателем мирной земли. Затем, это было редактирование, в следующий момент я увидел исчезновение окошка. Словно песок, буквы рассеялись, после чего сформировались по новой. Плюс характерный признак. Мангака, редкий. Плюс очень медленно мурашки покрыли мою спину. Почему пропал создатель мирной земли? Созвездия просто не могут это сделать. Аскарен посмотрела на меня и спросила. Прости, но о чем мы говорили? Мы говорили о работе Ренси. Моей работе? Аскарен поморщилась, словно ничего не могла вспомнить. Она не могла вспомнить какие-либо части сеттинга мирной земли, который сама и создала. В этот момент она знала, что мир полностью покинул ее руки. Я почувствовал пульсирующую головную боль. Была ли такая строчка в путях выживания, я не знал. Тем не менее в одном я был уверен. Мелодия альта, играющая в одинокой ночи. Крики маленьких людей. Грустная и насыщенная атмосфера, переполненная эмоциями. Это был момент, когда мирная земля была завершена. Добавить к этой истории уже было нечего. Наконец, история стала полностью независима от своего автора. Кажется, я понял, почему характерный признак исчез. В момент, когда мир был закончен, автору пришлось сойти с позиции создателя. Я вдруг задумался. И куда же делась законченная история? Вы узнали планету Мирная Земля, все существа, принадлежащие Мирной Земле, слабо осведомлены о вашем взгляде созвездие маленькой планеты радуется вашему присутствию существа мирной страны начали писать легенды о вас. Смешнее всего было то, что я о подобном не просил. Ясно. Предназначение истории, что оставило создателя, было решено с самого начала. После этого я попросил Аскарен сказать еще кое-что, пока я использовал детектор лжи, но она так ничего и не вспомнила. Прости, я действительно не знаю. Это как манга, которую я прочитала, словно она читала свою собственную историю. Почему-то я почувствовал себя подавленным. Аскарен на мгновение закрыла глаза, после чего сказала... Тем не менее, я думаю, что мне понравилось это читать, определенно. К сожалению, информация об авторе путей выживания, к которой я еле прикоснулся, так и осталась для меня тайной. До сих пор было неясно, каким человеком был автор и чего он хотел. Однако кое-что мне было неясно. Возможно, автор путей выживания, как и я, был не удовлетворен существующей концовкой. Вот почему он отдал мне произведение. Если все так, я постараюсь оправдать его ожидания. Отойдя от Аскирен, которая наслаждалась пейзажем, я вытащил небольшую ампулу. Священная кровь древнего змея, я получил ее из останков созвездия. Стоило мне послать сигнал, и стоящий далеко Ли Хюн Сунг кивнул и подошел. Он не пил. Мне было жаль отрывать его от праздника, но для него была небольшая работенка. «Извини за беспокойство, оставь это мне. Ли Хюн Сунг сегодня был моей охраной, а все потому, что я собирался немного выйти за рамки». Я брызнул в чашу с алкоголем священной крови древнего змея, и золотистый напиток тут же стал темно-красным. «Вы выпили алкоголя из священной крови древнего змея. Алчный змей проверяет вашу ментальную силу». Это была скрытая часть сценария, о которой Ю Джан Хьюк в третьей регрессии не знал. Это была церемония, которую можно было провести только когда сделанный из частей рачи алкоголь был смешан со священной кровью. Я бы не отказался от короля бессмертий без подобного выхода из ситуации. Змей подтвердил ваше право на звание убийцы драконов. Готовится новый атрибут 8 жизней. Хорошо, стоит ему приготовиться, и после пробуждения у меня появится новый атрибут. С этим я закончил, но кое-что еще. Я выпил оставшийся алкоголь. У меня закружилась голова. Я почувствовал явное опьянение, но уснуть я не мог. Мне требовалось закончить последнее дело, бог вина и экстаза. Почему Дионис меня игнорировал, даже при столь радостной атмосфере? Это же касалось и Персефоны. Это была проблемная ситуация. Я выполнил свою задачу, но не было никого, кто мог бы отправить меня в преисподнюю. Мне стоит позвать Юсангах, все-таки она напрямую связана с Олимпом, поэтому на нее уж точно отреагируют. Отец богатой ночи. Реакция пошла после того, как я написал псевдоним Аида. Жуткая аура захлестнула мое тело, меня чуть не стошнило, но стоило открыть глаза, и я увидел, что оказался в преисподней. Этот приятный, спертый воздух ощущался только там. Оглядываясь, я про себя порадовался, что мне повезло не угодить в Тартар опять. Кто-то стоял передо мной. «Ты не должен появляться в преисподней прямо сейчас». Это был не Аид и не Персефона. А сказать точнее я смог только, рассмотрев его одежду. Судья Ним. Это был не тот судья, что вел меня в мое прошлое посещение. Я сказал ему, я пришел сообщить, что выполнил задание королевы. Я знаю, но повторюсь, ты не можешь войти во дворец. Почему? Я не могу тебе сказать. Судья отмахнулся, словно эта тема была ему неприятна. Возвращайся. Я вызвал тебя, используя силу отца. Но войти ты не можешь. У меня назначена встреча с королевой. Я должен войти. Прямо сейчас тебе нельзя. Возвращайся. Что за хрень? Несмотря на свои изрядные силы, судья был незначительнее Персефоны. Но это демонстративное упрямство. Неужели они оба ушли? Немного поколебавшись, судья кивнул. Именно так. Что происходит? Аид и Персефона отсутствовали в одно и то же время. Я не знал, что происходит, но высока вероятность, что это нечто весьма значительное. Возможно даже, что это экстренное собрание всех 12 богов Олимпа. Но какой тогда смысл меня вызывать? Они оставили что-то для меня, что-то, что я могу забрать, если попаду сюда. И почему я должен говорить, если такая вещь есть? Я, конечно, знал, что у судей были разные личности, но я не ожидал, что мне попадется такой проблемный. Исходя из его слов, что-то было. Ну, не могло так получиться, что весьма дотошная Персефона ушла бы просто так. Он просто вынудил меня. Я дам тебе хлебнуть, если ты мне поможешь. Я вытащил из своего пальто алкоголь из Ямато но Арати, который я налил в бутылку. Я открыл крышку, и запах сладкого сброженного ликера разнесся по округе. Судья был в шоке. Для весьма долгоживущего существа алкоголь был словно наркотик. Это был единственный способ забыть о трагедии долгой жизни. А тут был не простой алкоголь, а сделанный из созвездия. Хаймэмэм, не хочешь, я уйду. Подожди минуту. Я понял. Я дам тебе то, что оставила королева. Он заглотнул наживку. Теперь он полностью отличался от своей недавней суровой позиции. Хах, хорошо. Судья с удовлетворением улыбнулся после глотка из бутыли и вытащил желтую бусинку. На, бери и уходи. Это была ярко-желтая бусина. Я понял, что это была душа Шин Йо Сунг, которую я так старательно искал. Потерев шарик несколько раз, я увидел, как он засиял ярким светом и воспарил. Положив на бусину руку, я подумал. Прости, я опоздал. Бусина издавала нечленораздельные звуки, словно уже успела забыть большую часть языка. Женщина, потерявшая свои слова и воспоминания, хоть она и посвятила свою жизнь сценарию, но осталась ей лишь история боли, ужасной боли. Следующие слова сказал бы любой нормальный человек: «Ты сделала достаточно, отдохни и успокойся». Но Шин Йо Сунг не могла отдохнуть. У нее все еще была работа в этом мире. От шасси. Душа впервые за долгое время вздрогнула. «Правда, правда, да. Почему? У тебя все еще есть работа в этом мире. Я пришел не только из сочувствия. Мне требовалась ее помощь. Было то, что могла сделать только она с той историей, что так долго строила. Я что мне делать?» С легким страхом ответила Шин Йо Сунг. Я коснулся ее души и показал некоторые из своих мыслей. Шин Йо Сунг некоторое время молчала, а потом рассмеялась. «Ха-ха-ха, а Джосси жестокий человек, отчасти даже жестче, чем капитан. Прости, но хорошо, я согласна. Нет, я хочу это сделать. Я хочу этого. Я хочу, наконец, увидеть концовку этого мира. Твои воспоминания могут исчезнуть. Ты выдержишь это?» Шин Йо Сунг кивнула. «Я не боюсь. А Джосси, я верю в то, что ты мне сказал». Наконец, душа Шин Йо Сунг вновь исчезла в бусине. Скорее всего, некоторое время она там пробудет. Может, мы встретимся вновь, когда она обретет физическое тело. Судья посмотрел на меня и сказал: «Как ты, возможно, знаешь, тело не воскресает, если душу вынести из преисподней. Да и в новом теле после столь долгого отсутствия душа не сможет прижиться». Судья усмехнулся. «Возможно, реинкарнация, но, если душа совершила много грехов, она не переродится человеком. Если ты хочешь, чтобы она вновь стала человеком, ты должен избавиться от всех ее историй. Но тогда она не будет человеком, которого ты знал». «Я знаю». Как и говорила Персефона, душа была историей. Даже сейчас ее душа не была фактически той же Шин Йо Сунг, но имелись и другие пути. Я немедля вызвал кое-кого. «Бихюнг». Он молчал. Я ждал, глядя на бусину, пока Бихюнг не ответит. Только высшие существа могли выбрать тело для реинкарнации души. До сих пор история доминировала над ней, но теперь она сама станет управлять историей. Я, наконец, почувствовал присутствие Бихюнга через канал. Я сказал: «Мне нужна твоя помощь». «И в чем?» Я не ответил. Бихюнг молча смотрел то на меня, то на душу Шин Йо Сунг, а вскоре и осознал, что именно я хочу. «Так, ты хочешь, чтобы я сделал это?» Я кивнул. «Эй, подумай об этом. Это не так просто, как тебе кажется. Было бы лучше, если она исчезнет. Хочешь испорченный канал? Дерьмо. Эй, я серьезно, я никогда не делал подобного. Самое время попробовать. Гадство». Бихюнг долго колебался, после чего дал мне золотое лицо. Яйцо из величайшей звездной истории опустилось в мои руки. Я вложил душу Шин Йо Сунг в это яйцо. Оно задрожало и испустило яркий свет, после чего вновь взлетело в небо. Бихюнг долго молчал, после чего пробормотал, чувствуя абсурд своих слов: «Я никогда не думал, что получу ребенка подобным образом. Мои враги были не только в сценариях, и Шин Йо Сунг из 41 регрессии была для меня единственным подходящим ведущим трансляции в этой регрессии». Глава 26. Уничтожитель сценариев. 3. Разговор с Бихюнгом закончился, и судья попытался выгнать меня. «Если все кончено, возвращайся». Судья рассеянно посмотрел на мою бутылку с ликером. Кажется, ему хотелось большего. «Погоди-ка, он ведь сказал, что Аида и Персефоны сейчас нету». «Эй, судья Ним, еще кое-что. Я не знаю, что тебе нужно, но я отдам тебе всю бутыль». Глаза судьи вспыхнули после моих слов. «Пожалуйста, пусти меня в Тартар». Прошло не так много времени, пока я спустился в Тартар и вернулся. К моему возвращению судья был уже пьян. «Ты закончил?» «Да». Отсутствие Аиды и Персефоны было для меня крайне удачным моментом. Я дал немного специфической информации Киму Намвуну, что в дальнейшем сыграет ощутимую роль. Я с нетерпением ждал гиганта Махию, которая рано или поздно начнется. «Королева оставила тебе сообщение». «Королева?» «Да, сейчас я передам его тебе». Судья проникновенным голосом повторил слова Персефоны. «Воплощение Ким Дакча, ты выполнил задание весьма интересным способом. Многие туманности звездного потока сейчас следят за тобой. Многие из них к тебе враждебны. И правда, этот сценарий привлек слишком много внимания со стороны созвездий. Тебе следует готовиться ко всему». Происходящее немного нервировало. Это было связано с отлучкой Аиды и Персефоны. Реакции некоторых других крупных созвездий также стали не столь заметны некоторое время назад. В частности, Уриэлили. Уриэль, стоит вспомнить о том, что Уриэль является частью туманности Эдем. Созвездие Узник Золотого Обруча испытывает сожаление. Созвездие Скрытный Интриган утешает Узника Золотого Обруча. Вот эта парочка все еще здесь. А теперь иди с миром. Я кивнул. Не было никакого смысла беспокоиться об этом сейчас. Важно было создать свои истории. Некоторые туманности мне, конечно, не слишком рады. Тут уж Персефона права, но далеко не все. После ощутимого потока ветра в лицо картина перед глазами постепенно изменилась. Стоило мне открыть глаза, и оказалось, что я вернулся. Дакчаси. В раздавшемся голосе было странное напряжение. Я отвесил себе пару пощечин, дабы прийти в себя. После чего, наконец, смог увидеть взволнованное лицо Ли Хюнсунга и спросил, что случилось. Толпа вокруг нас шумела. Ли Джио и другие собрались в одном месте. В воздухе появились следы искажения пространства. Портал. Именно через такие пришли мы со спутниками. Почему он открылся? Разве сценарий не закончился? Появилась вторая группа из Южной Кореи. Вторая группа, именно сейчас, я не совсем уверен, объяснил Ли Хюнсунг. Казалось, что вторая группа припозднилась к основным действиям. Обычно она появляется через неделю после первой группы, но в этот раз никто не явился. В Японии же, в отличие от нас, третья группа появилась, когда должна была. Ли Хюнсунг и я направились к порталу. А Джосси, сюда. Я направился к зовущей меня Ли Джио, после чего увидел вышедшего из портала мужчину. Он весь был будто большой кусок угля, словно он обгорел с головы до пят. Ух, этот человек казался знакомым. Наконец, осознав, кто это, я шокированным голосом спросил. Джун Минсу Си, что за Джун Минсу? Он был одним из немногих читателей, что в итоге выступили на моей стороне, когда я сражался с пророками. Я думал, что он умер после войны королей, ведь я достаточно долго не мог его увидеть. Почему он здесь? Ли Сяолва пришла и попыталась оказать ему помощь, но было слишком поздно. В последние мгновения Джун Минсу встретил мой взгляд и пробормотал: «Эн, не возвращайся». Это были последние слова Джуна Минсу. «Вы защитили мирную землю». Огромная надпись развернулась в воздухе. Атмосфера была праздничной, но члены моей группы выглядели не особо радостными. «Что это за чертовщина?» – удивленным голосом произнесла Ли Джио. «Частенько, когда сценарий полностью не выполнялся, отправлялось подкрепление. Но не бывало же такого, что оно было раненым с самого начала. Такое бывало у японцев», – Аскарен отрицательно покачала головой на вопрос Ли Хюнсунга. «Возможно, что-то напало на него при переходе сквозь портал. Это возможно, были ситуации, когда в порталах жили различные твари. Но согласно моим воспоминаниям, уж точно не в этом сценарии». Тут решила высказаться Ли Джио. «Неужели оставшиеся там сражаются друг с другом? Я не хотел, чтобы все развивалось таким образом, но это было пока что самое логичное предположение». Аскарен кивнула и добавила: «В Южной Корее нет абсолютного трона?» «Нет». «Тогда это возможный вариант. Япония на данный момент находилась в сходной ситуации. В странах без абсолютного трона лидеры групп частенько менялись. Насколько я помнил, такое случалось несколько раз. Эта ситуация была немного неожиданной. Все-таки у нас были еще достаточно ранние сценарии. Изолированные группы даже после соединений все еще были недостаточно сильны. К тому же у нас был план на возможные экстренные действия в Сеуле. Не зря же там остались Юсангах, Джун Хиван и моя мать, королева странников. Новая, да еще и претендующая на лидерство группировка просто не могла появиться, пока они там присутствовали. У членов группы были беспокойные взгляды. Возможно, этого не может быть. Больше никто из второй группы не пришел. К нам прибыл лишь Джун Минсу, да и он был в почти мертвом состоянии. Еще и сказал не возвращаться. У меня было несколько вариантов развития событий, но мы ничего не можем сказать точно, пока не вернемся. Когда он успел появиться? Эти слова сказал Ю Джан Хьюк. Я кивнул в ответ на его слова. Ты прав. Вернемся и узнаем все точно. И тут появилось сообщение касательно сценария. Дополнительная награда для основных участников была добавлена. Основные участники: Ким Дакча, Ю Джан Хьюк. Наконец, нам пришло наше вознаграждение. Хотите увидеть варианты наград? Я кивнул. Список наград 1. Сложенный веер лунной волны, ССС, 2. Меч синего дракона, ССС, 3. Браслет магического короля, ССС, 4. Выбрать один из предложенных навыков оранга.